Борькин сын. Я павлинов кормить всегда через антилоп гну ходил. Их в клетке трое жило. Борька, Борькина супруга и Борькин сын. Правда, где кто, различить сложно. Но я потом научился определять. По поведению. Тот, кто бежит за мной вдоль забора, территорию охраняет, и потому Борька. Та, которая стоит посреди выгона и ласково на Борьку смотрит, мол, во как охраняет, его супруга. А тот, который от служителя Сереги за забор прячется, Борькин сын. Не знает он еще, что Серега бы сам к нему не пошел, потому что у него, у Борькиного сына, рога. А как узнает, то Серега от него прятаться начнет. Ну, ходил я месяц, ходил другой. В Борькиной клетке все три антилопы было. Вдруг иду, смотрю, четыре. Я даже глаза протер. Откуда бы еще одной взяться? Точное Борькино отражение, только маленькое. Лежит возле Борькиной супруги и большими глазами хлоп-хлоп. Ничего себе, думаю, два Борьки. Тут гляжу, Серега мимо идет. Зачем, спрашиваю, тебе два Борьки? Одного, что ли, мало? А это, отвечает Серега, не Борька вовсе, а Борькин сын. Неужели второй, удивился я. Точно, кивнул Серега, если не дочка. Ну, это мы потом легко определим. Если будет за мной вдоль забора бегать, то сын. А если на горке стоять и на Борьку смотреть ласково, то дочь. Это была только первая часть сборника Станислава Востокова «Не кормите, не дразните». В следующих о волках и капибарах, аистах и директоре, а еще о том, как бородавочники в кенгуру превратились.